Глава 43. Те печати из рун, что я вышила на внутренней стороне накидки, до первой ворожбы. Стоит мне их печати активировать, как плащ превратится в лохмотья. Мантия – одноразовый артефакт, ибо ткань – это не тот материал, что способен выдержать хоть сколько-нибудь сильную магию. Говорила я девочкам, внимательно меня слушавшим всю дорогу из столовой. Живот приятно тянул вниз. Хотелось прилечь и поспать. Сытая и довольная жизнью, я с удовольствием отвечала на вопросы подружек. На самом деле, любую поверхность можно использовать под руны, но есть ограничивающие условия, их просто стоит выучить. А вот сейка, золото, серебро, лягушачье золото, медь, драгоценные и полудрагоценные камни способны впитывать в себя ману извне, накапливать ее, перерабатывать и хранить долгое время. По желанию обладателя этот запас может быть передан магу, но тут тоже есть свои градации. Мы вышли на широкое крыльцо задней части академии, и я прищурилась от яркого солнца, ударившего в лицо. «Девочки, вы уже выбрали факультатив?» — спросила Грай, приложив ладонь козырьком и посмотрев на наши лица. «Я пойду к Лореру Эдварду Ригу, на артефакторику», — спокойно ответила я. «Я бы хотела пойти с тобой», – заговорила Кэролайн. «Но в семье было решено, что мне стоит развивать второй дар – магию воздуха», – улыбнулась она. «А я пойду с Аруной», – вдруг заявила Берет. «Мы же вчера решили пойти в философию счета», – неподдельно удивилась Грай, глядя на сестру. «Ты иди, потом будешь со мной делиться знаниями. А вот мне стало интересно, что будет на курсе профессора Рига. Помнишь, брат описывал его жутким брюзгой? Но сегодня мне даже понравилось. Столько всего я узнала об амулетах. Да ты и сама в курсе, что мне больше по душе делать что-то руками, нежели решать задачки». Мы не спеша спустились по ступенькам крыльца на мягкую траву и пошли было в сторону женского общежития, когда моего чуткого слуха донесся неприятный гогот и свист. «Что это?» Гномка тоже услышала странные звуки. Сестры Берет завертели головами, но и они через мгновение различили чьи-то крики и улюлюканье. Ничего не говоря, я, ведомая неприятным чувством, стремительно направилась вглубь парка, огибая широкие выше меня красиво подстриженные фигурные кусты. На живописной лужайке под сенью раскидистых декоративных деревьев пятерка наших одногруппников, злорадно гагача, бросали друг другу какой-то предмет, а между ними заполошно металась Хейдрун Эк, пытаясь поймать, по всей видимости, принадлежавшую ей вещь, как та собачка в одноименной игре. Злость медленно поднялась из глубин моего существа, и я, крепко сцепив зубы, дабы не дать гневу прорваться наружу, решила для начала осмотреться и понять, кто здесь и какую роль играет. Неподалеку от задир замерли такие же простолюдины, но они стояли в стороне и криками поддерживали унизительную в данном случае забаву. Чуть подальше, разместившись на широких скамейках, за всем происходящим внимательно с презрением на скучающих породистых лицах глядели аристократы. «Аруна!» — со мной поравнялась Кэролайн. «Не вмешивайся!» «Ну уж нет!» — качнула головой я. «И если я правильно разобралась в отношениях между Ариста и рабочим людом, то стоит поступить вот так!» Скинув учебную сумку на мягкую траву, вышла вперед, оказавшись в двух шагах от Олли Раку. Девушка задыхалась от мерзкого писклявого хохота. Все три ее подбородка тряслись в такт, а глаза превратились в неприятные щелки. «Крыска подвальная!» – верещала Раку. «Прыгай, прыгай давай! Попробуй забрать свои вещички!» Покачав головой, резко вскинула руки, мысленно проговаривая заклинание, после чего не сильно притопнула правой ногой с нанесенной на подошву сапога символом земли, чтобы активировать руну. В то же мгновение с негромким гулом мир дрогнул, и почва ушла из-под ног пятерки хулиганов. Студиозусы с ошалевшими от страха глазами, громко вереща, смачно повалились на землю, где их знатно тряхнуло еще раз. «Страйк!» — Тихо хмыкнула я и не спеша прошла между лежащими одногруппниками. Подойдя к Хее, Друн предложила той свою раскрытую ладонь. «Давай помогу встать». «Мне?» – пискнула та, но помощь, хоть и робко, все же приняла. «Вот это, кажется, твое», – заметила я и протянула ей пыльную ученическую сумку с несколькими дырками. Тем временем Олли и компания очухались. Страх прошел. Они, медленно поддерживая друг друга, встали и, отряхиваясь, из-под лобья злобно зыркали в мою сторону. «Олли!» Скрестив руки на груди, негромко окликнула я однокурсницу. «Если ты еще раз тронешь мою помощницу, то пеняй на себя. Я предупредила». «Госпожа Аруна!» Сглотнув судорожно слюну, пролепетала опешившая от подобного заявления Олли. «Но... а... как же... вонючка и ваша помощница?» «Не вонючка», — поморщилась я. «Следи за языком. Ее зовут Хейдрун. И да, сегодня утром я наняла ее себе в личные помощницы. Так ведь, Хейдрун?» «А я... о... да-да...» Часто закивала девушка ошарашенными глазами, глядя то на меня, то на словно проглотившую язык свою обидчицу. «Вам всем все понятно?» По слогам уточнила. «Если увижу хотя бы один косой взгляд в сторону Элеф-Эк, и будете иметь дело со мной». Внушительно осмотрев толпу, направилась к своим подругам, а поравнявшись с испуганной Олли Раку, негромко ее предупредила. «Ты должна уяснить одну, но очень простую истину, Олли. Своих людей я в обиду не дам. Уяснила?» «Да, а...» – пролепетала девчонка. Нижняя губа ее тряслась от ужаса. Не знаю, что именно она углядела в глубине моих глаз, но, по всей видимости, впечатлилась знатно. «Никаких козней, замыслов с целью отмщения. Я все равно все узнаю. И вам не поздоровится», — угрожающе добавила я и, махнув рукой, замерзшей испуганным сурикатом Хейдрун, широким шагом отправилась к ждущим меня подругам. «Вообще-то личных слуг среди студентов из простолюдинов можно заводить только на второй ступени», — задумчиво протянула Каролайн, хотя в ее взгляде я увидела неприкрытое одобрение. «Но, полагаю, руководство Академии не станет тебе что-то выговаривать». «Даже если. Я не смогу позволить кому бы то ни было подобное издевательство. Хочешь кому-то что-то доказать? Соревнуйся с теми, кто тебя сильнее или хотя бы равен. А самоутверждаться за счет слабого просто омерзительно». «Хейдрун», — обратилась я к замершей за нашими спинами девушке. «Ты не голодна? Не бойся, можешь говорить правду». Хейдрун смутилась. По ее лицу было все понятно. Даже сомневаться не приходилось. Бедняжка голодна. «Нет, я не хожу в столовую, пока все не выйдут», — наконец-то призналась моя свежеобретенная помощница. «И что мне теперь с ней делать?» «Так вот, почему ты опоздала на первую пару», — покачала головой Берит. «Теперь тебя никто не тронет. Можешь смело ходить в столовую и никого не бояться, даже аристократов», — вздохнула я устало. Какой-то день выдался напряженный. То бесконечные опросы преподавателей, словно их специально подготовили меня замучить, то противостояние с Габриэлем. Чую еще немного, и оно выльется не просто в словесную перепалку. Но обо всем этом я подумаю как-нибудь потом. А сейчас скорее в душ и успеть чуток передохнуть. Ведь вечером нас всех ждет еще одно занятие – испытание крепости тела и духа. Что это такое, я не знала. А Каролайн отмалчивалась, загадочно улыбаясь. Интерлюдия. «Эта выскочка завела себе помощницу из простолюдинов? В обход всех правил?» Чуть не брызжа слюной, прошипел Габриэл. Стоило Крогу рассказать о случившемся в парке на заднем дворе Академии. «Да», — босовито качнул крупной потлатой головой дружок Лаэрда. «Как же она меня достала, дикарка вшивая! Какая она принцесса! У отца с дюжину слуг из их орочьей расы. Они непроходимо тупы, двух слов связать не могут». «А не спешишь ли ты с выводами, Габ?» На кровати лежал высокий сухопарый парень с ярко-рыжими волосами и серьезными темно-зелеными глазами. Он равнодушно сверлил белый потолок. Лишь в голосе слышался легкий намек на раздражение. «По Аруне ведь не скажешь, что она необразованная. И шансы, что именно эта арчанка из черни, равны нулю». «Что ты хочешь сказать, Грей?» спросил Габриэл, чуть успокаиваясь и возвращаясь на свой стул. Грей из Нардинов был молчалив и спокоен. Он являлся таким же третьим сыном Герцерга, как и Габриэл. Но по родовитости Нардины превосходили Свенсонов, поэтому вспыльчивый Габ прислушивался к Грею, ведь тот редко ошибался. Да и значительные связи Нардинов при королевском дворе были всем известны и неизменно вызывали у Габриэля чувство черной зависти. «Дружище, я ничего не хочу сказать, а только предупредить. Не спеши бросаться столь громкими обвинениями и грязными ругательствами. Я вот подожду вестей из дома, а пока молча понаблюдаю за девчонкой». В комнате ненадолго стало тихо. «Я пойду к себе», — поднялся со своего места Крок. «Хотя что-то снова голод мучит. Загляну-ка я в столовую». «Ты всегда только жрать и хочешь», — хохотнул Габ, взмахом руки отпуская прихлебателя. Оставшись с соседом по комнате, спросил: «Грей, ты уже определился, на какой факультатив пойдешь?» «Да, конечно», — тут же последовал ответ. «Но я тебе не скажу», — криво усмехнулся парень, отворачиваясь к стене и прикрывая веки. «Есть время многое обдумать и слегка отдохнуть». Интерлюдия. Войдя в кабинет, Коля скинул жилетку, подошел к сейфу, отомкнул ключом металлическую дверь и вынул громоздкий, созданный из серебра, переговорный артефакт. Проколов палец, провел кровью по начертанному магом Ливеном символу и сосредоточился, ожидая, когда ему ответят. «Сын!» — глухо донеслось до гнома. «Слушай внимательно. Отправляйся в поселение орков к своему знакомцу Ансгару. Предложи ему поучаствовать в битве с Анденшонами. Пусть соберет столько орков, сколько сможет. Место встречи у главного брода Сальваны, в середине Аюгюста». На этом связь прервалась. Артефакт тянул жизненную силу, как ненасытный песок в пустыне, каждую дождевую каплю. Коле даже ответить не успел. Но ему и не нужно было что-то говорить. Все было предельно ясно. А это значит, что пора в путь. «Господин!» В кабинет вошел старый верный слуга и с легким поклоном доложил: «Ваш ужин готов». «Благодарю, Стивен!» — кивнул ему хозяин дома. «До рассвета я покину Йост. Подготовь все необходимое». «Будет сделано, господин».